Глава 10. Дверь в комнату Серого мы открывали втроем. Нам с Роаром она не поддалась, поэтому пришлось будить Нарана. Поскольку шума из-за стены слышно не было, то ломать чужое имущество нам показалось преждевременно. Однако засов совместными усилиями мы все-таки выворотили и, отворив протестующую скрипнувшую дверь, беспокойно заглянули внутрь. «Рокхет!» — осторожно позвал вожака Роар. «Эй, Рок, ты в порядке?» Из помещения не доносилось ни звука. Единственная кровать была смята, но пуста, а окно распахнуто настежь, так что победно сияющая луна проложила узкую дорожку света от подоконника до самой двери. Однако, несмотря на приток свежего воздуха, в комнате все равно витал мощный и очень устойчивый волчий дух. «Значит, лохматый все еще здесь», мой взгляд сам собой метнулся в темноту возле окна, которое в этот момент явственно шевельнулось. Еще через миг оттуда донеслось угрожающее ворчание, а затем из сгустившейся тени показалось здоровенное косматое чудище, в котором я с большим трудом узнала нашего пропавшего волка. Как я и предполагала, зверь ощутимо подрос с нашей прошлой встречи, стал еще массивнее, тяжелее и, разумеется, опаснее. Но что больше всего меня напрягло, это то, что в налитых кровью глазах не виднелось ни единого проблеска разума. А значит, Рокхет действительно упустил время, и нам всем теперь придется разгребать последствия его ошибки. «Назад!» — напряженно велела я, когда по комнате вновь разнесся бархатный рык. «Роар, Наран!» «Выйдите и закройте дверь, сейчас же!» «Зачем?» — откровенно встревожился Рыжик. «Он вас не узнает!» И это было сущей правдой. Набычившийся вожак вот-вот собирался атаковать, а в его заолевших глазах плескалось раздражение и жажда крови. Он не до конца понимал, что происходит, как и всякий зверь, которого не кстати разбудили и посадили в незнакомые условия. Однако в стоящих у двери собратьях он увидел угрозу, почуял соперников, и поскольку мыслил он теперь не как человек, то пока еще просто предупреждал, чтобы незнакомцы покинули его территорию, а если нет, то он будет защищать доступный ему клочок пространства до последнего вздоха. Не спуская глаз со щетинившегося волка, я медленно перешагнула порог. Рык после этого стал громче, однако Рокхет все-таки не напал. Я пахла иначе, чем его друзья. Я пахла самкой, а волки, даже находясь в невменяемом состоянии, крайне редко осмеливались причинить самкам вред. «Бас, ты что делаешь?» — всполошился Роар. «Меня он не тронет, а вас сейчас может убить». «Миледи!» — попытался возразить Наран. Однако, на его счастье, Роар оказался проворнее. Еще до того, как потерявший терпение зверь пригнулся и оскалил зубы, степной цапнул непонятливого собрата за локоть и, вопреки всему, выволок в коридор. Услышав, как за спиной хлопнула створка, я мысленно вздохнула. «Эх, Рокхет, ну что ж ты за упрямец, а? Тебя ведь предупреждали, что со зверем могут возникнуть проблемы». «Для кого, я спрашивается, сегодня полдня распиналась? Для мальчишки, который и без того инстинктивно понял, что и как нужно сделать? Для твоего неверящего друга, который до сих пор не сообразил, что именно с вами произошло? Я ведь уже говорила, что вы своими руками калечите собственных зверей, но, попав под исцеление богини, тебе стоило сразу подумать, что Луналикая не станет разбираться, кто именно и как нанес тебе раны. Ее исцеляющее воздействие затронуло не только тело, но и душу, не только тебя, человека, но и живущего внутри волка. И, само собой, впервые за долгие годы почувствовав силу, он не мог не попытаться вырваться из клетки, куда ты однажды его запер». «Кстати, твой зверь оказался хитер. Вместо того, чтобы сделать это сразу, он предпочел дождаться полнолуния в частные высшие силы, когда человеку и без того сложно себя контролировать. Волк разломал клетку и встал против тебя один на один, уже без цепей, без ошейника, без ненавистных ему стальных прутьев, глаза в глаза. Просто чтобы понять, стоишь ли ты того, чтобы тебе подчиняться. Роара от беды уберегла их общая с волком боль и тот факт, что мальчик изначально не больно-то был настроен воевать. Его зверь принял это, простил, помог. Но ты лохматый, у тебя на это не хватило гибкости. Как и раньше, ты не сумел вовремя остановиться, наладить диалог и просто поговорить там, где можно было обойтись без боя. Вместо этого ты попытался вернуть своего волка в клетку, бросил ему вызов, и, судя по тому, что я вижу, этот бой почти проиграл. Впрочем, даже сейчас я не могла не любоваться бесшумно скалящимся зверем. Высокий, могучий, свирепый. В лунном свете его густая шуба отливала благородным серебром. Вздыбленная на загривке шерсть придавала ему еще более угрожающий вид. Острые клыки внушали благоговейный трепет. Впившиеся в доски когти могли разорвать даже меня. Но я все равно им любовалась. Воплощенная сила, никем еще не покоренная мощь. Разве можно таким не восхищаться? «Ты прекрасен», — тихо призналась я, осторожно подойдя к зверю вплотную. «Такой неуправляемый, только сейчас познавший, что такое свобода». Волк прижал уши к голове, и по комнате снова пронесся предупреждающий рык. «Нет», — покачала головой я, когда моего лица коснулось горячее дыхание. «Я не собираюсь загонять тебя обратно. Напротив, вот теперь, когда ты настоящий, ты начинаешь мне нравиться. Именно таким, безудержным и не думающим о каких-то там рамках. Иди ко мне, мой хороший». Волк шумно раздул ноздри, и как только я подняла руку, в мгновение ока сомкнул зубы на моем предплечье. Я только улыбнулась. «Хочешь поранить? Но разве тебе станет от этого легче?» «Рррр!» — глухо проворчал зверь. Однако клыки все-таки не сжал, а когда я наклонилась и потерлась щекой о его морду, растерянно замер. «Хороший!» — прошептала я, глянув в хищные желтые глаза. «Можно я тебя поглажу?» Волк выпустил мою руку и озадаченно дернул ушами. А пока он думал, я уже зарылась пальцами в его густую шерсть, снова потерлась щекой о жутковатую морду, замурлыкала, заурчала. А когда вконец растерявшийся зверь с шумным вздохом сел, ласково чмокнула большой черный нос и тихо рассмеялась. «Вот видишь, иногда, чтобы понять друг друга, вовсе не надо биться до последнего вздоха. Рокхет, если ты еще там, то послушай доброго совета, не упрямься. У тебя великолепный зверь, такого нельзя держать на цепи. У него тоже есть своя гордость. Сейчас он сильнее, намного сильнее тебя. И это, наверное, обидно, но если ты меня слышишь, не порти хотя бы то, что еще осталось». Уступи ему, прими. Хотя бы раз в жизни дай себе волю. Если ты продолжишь бороться, быть может, шанс на победу у тебя все-таки будет. Но имей в виду, кто бы в вашем споре не победил, вы оба в конечном итоге проиграете. «Ты слышишь меня, лохматый?» — прошептала я, глядя в посветлевшие глаза зверя. «Если да, то поверь. Иногда... Чтобы выиграть, вовсе не обязательно быть упрямым. Когда-то хитростью и умом, когда-то настойчивостью и лаской, но ты добьешься гораздо большего, чем силой. Зверь есть зверь, в какой бы шкуре он ни находился. И любому из нас, по большому счету, нужно одно и то же». Волк, окончательно успокоившись, шумно дохнул мне в шею. «Ну вот». Отстранившись, я пригладила торчащие дыбом шерстинки на его голове и чмокнула его снова. «На самом деле ты совсем не злой и вообще очень красивый, умный, сильный. немножко буйный, но так даже интереснее. Правда, дорогой?» Зверь довольно заурчал. «Пойдем», — хмыкнула я, потянув его за заинтересованно дернувшееся ухо. «Пока твой человек соображает, что делать, он у тебя слегка тугодум, согласна. Давай не будем будить соседей и пугать наших общих друзей». Зверь фыркнул, но когда я повернулась и направилась к двери, потопал следом, настороженно принюхиваясь, и явно пытаясь вспомнить, почему ему знаком запах двух обеспокоенно мечущихся по коридору собратьев. «Роар, Наран, у нас все в порядке», — приоткрыв дверь, сообщила я. «Правда?» — радостно метнулся в мою сторону Рыжик, но был остановлен предупреждающим рыком вожака. «Ну, относительно. Волк больше буянить не будет. Мы вроде как договорились. А вот выкарабкается ли Рокхет, еще не знаю. Но надеюсь на лучшее». «То есть он все еще зверем?» «Звериного в нем сейчас гораздо больше, чем человеческого», — подтвердила я. «Все, идите спать. Больше ничего интересного не предвидится. Если ваш вожак окажется достаточно умен, то к утру они со зверем придут к какому-нибудь решению». «А если нет?» — откровенно запаниковал Наран. Я в затруднении обернулась и, наткнувшись на внимательный взгляд желтых глаз, хмыкнула. «Значит, у меня появится большая зубастая собачка». «Ну и шутки у вас, миледи!» После короткой паузы отозвался из коридора Наран. «Осторожнее там!» На всякий случай предупредил Роар и, судя по шороху, пристроился под стеной, не намереваясь никуда уходить. «Ну и ладно, хочет покараулить, пускай, если делать больше нечего. А мы, пожалуй, пойдем спать. Да, мой хороший?» Волк с подозрением проследил, как я стащила с кровати набитый сеном тюфяк и бросила его на пол у стены. Но довольно заурчал, когда я улеглась и демонстративно похлопала по оставшемуся свободным месту. «Иди сюда, ложись». Целиком он, конечно, на тюфяке не уместился, но зверю многого и не надо. Достаточно просто чувствовать, что кто-то есть рядом, ощущать на себе теплые руки, вдыхать ноздрями знакомый запах и знать, что больше ни от кого не надо ждать предательства. Я так и задремала, обняв громадного волка за шею и утопив нос в густой шерсти. Зверь там или не зверь, но рядом с ним оказалось на удивление спокойно, поэтому я, хоть обычно спала в полглаза, вскоре провалилась в самый настоящий, глубокий, полноценный сон, успев напоследок подумать, что уже давно не ощущала себя в полной безопасности рядом с посторонним самцом. Что самое удивительное, выспалась я очень даже неплохо. Хотя разбудили меня гораздо раньше желаемого срока. Разбудили, правда, не в буквальном смысле слова. Никто, конечно, специально меня не толкал и над ухом бубнить не рискнул. Однако ощущение пристального взгляда оказывает порой не меньший эффект, чем пинок в бок. И даже сквозь сон, почувствовав, что в комнате что-то изменилось, я в какой-то момент сонно приоткрыла один глаз. Ах, вот в чем дело. Оказывается, просто в помещении похолодало. Не от того, что окно на ночь так никто и не закрыл, а потому что моя чудесная грелка внезапно исчезла. Собственно, далеко волк не ушел. Но к тому моменту, как небо за окном позолотили первые стрелы рассвета, они с Рокхетом, похоже, о чем-то договорились. Поэтому в данный момент надо мной нависал не лохматый зверь, а самый обычный человек. Причем он оказался настолько близко, что любую другую это могло бы смутить. Особенно в свете того, что мужчина был не одет. Я прекрасно чувствовала идущий от его тела жар, ощущала на щеке тяжелое дыхание. Мои ноздри настойчиво щекотал его сильный запах, но все же это был он, все тот же свирепый и неукротимый волк. Просто теперь у него стало две лапы вместо четырех, а вместо густой звериной шубы на мускулистом теле виднелись почти такие же густые серебристые завитки. разве что глаза остались прежними, желтыми, хищно поблескивающими в полутьме. Ну да, это такие мелочи, что на них даже заморачиваться не стоило. Тем временем Рокхет все еще молчал, с каким-то непонятным выражением глядя на вольготно разметавшуюся меня. Но, пожалуй, именно тогда я осознала истинную цену вот такого молчания. Мне было слишком хорошо, чтобы вникать в то, что он хотел сказать, или выяснять причины возникшего интереса. И слишком спокойно, чтобы позволить и дальше бродить в голове всяким неприличным мыслям. «Не буди до полудня, ладно?» — пробормотала я, лизнув склонившегося надо мной оборотня в шею. Тот шумно выдохнул, а я закрыла глаза и снова уснула. «Он ведь не разочарует меня, правда? И не разбудит бедную девушку до того, как она соизволит проснуться сама». Как ни странно, не разочаровал и не разбудил, даже когда вместе с собратьями покидал приютившее нас на ночь село. Правда, я об этом узнала намного позже, когда солнце стало явственно припекать, а в мою затуманенную дремой голову стали пробиваться звонкие птичьи трели и размеренный цокот копыт. «Доброе утро!» Сладко потянувшись, я открыла глаза и одарила Рокхета лучезарной улыбкой. Оборотень, на руках у которого я так удачно продрыхла до полудня, скосил глаза и едва заметно кивнул. «Хм, ну хоть какая-то реакция на мои вчерашние старания!» «Неужто наш суровый вожак что-то понял? А может, ему волк что-то умное успел подсказать? В любом случае, выяснять это прямо сейчас я не собиралась, потому что была больше обеспокоена плотным коконом, в который меня зачем-то укутали и откуда оказалось не так-то просто выбраться. Потом, правда, стало понятно, зачем Рокхет, полагаю, это все-таки его работа, запеленал меня словно младенца». По-видимому, ночью я все же успела пару раз сменить ипостась. И поутру лохматому пришлось что-то предпринимать, чтобы с одной стороны не разбудить меня, а с другой не смутить народ на постоялом дворе. Выпростав из-под плаща сперва руки, а затем ноги, я оглядела пустую дорогу и негромко попросила: «Пусти». Рокхет немедленно натянул поводья, а как только я соскользнула на землю, кинул мой дорожный, кем-то загодя собранный, мешок. Терпеливо дождался, пока я решу все свои дела в кустах и натяну новую, купленную явно в том же селе, одежду. Когда я вернулась, также молча протянул руку, предлагая остаток времени до привала провести в его компании, и спокойно отвернулся, когда я, почесав затылок, все-таки решила предпочесть общество более простого, открытого и понятного до последнего коготка Руара. Проблем поутру не было. В полголоса поинтересовалась я, когда вожак уехал вперед и уже не мог нас услышать. Рыжик, придержав меня за талию, мотнул головой. Если не считать того, что он говорит, разучился, то нет. «Что, совсем ничего за сегодня не сказал?» Не поверила я. «Ни словечко. Может, он все-таки разговаривает, просто не с нами?» предположила я, бросив на широкую спину вожака изучающий взор. «Может», — согласился Рыжик. «В любом случае, он сегодня спокойнее, чем накануне. Есть надежда, что скоро вовсе оттает и снова начнет ворчать». Я только вздохнула. Но мне тоже показалось, что стоит на время оставить вожака в покое. Вряд ли за ночь он успел разрешить все разногласия со своим зверем, так что пусть покопается в себе, подумает, все взвесит, оценит и переоценит собственную жизнь. Если повезет, за день-другой Рокхет вернет былое спокойствие, и мы сможем нормально добраться до северных лесов. «Почему он покинул стаю?» — снова спросила я через некоторое время. Руар, задумавшись о своем, аж вздрогнул от неожиданности. «Чего?» «Когда мы впервые встретились, ты назвал его Рокхет-Орром», — напомнила я. «Это довольно высокий титул. Почему Рокхет им пренебрег?» Рыжик замялся. «Он вообще-то претендовал на титул полноценного вожака. По рождению он Ар, однако пару так и не нашел. А без этого у нас, сама знаешь, вожаком стать нельзя. Вот он и ушел, оставив стаю на младшего брата. Примечание. Ар – приставка к имени, которую дают старшему сыну в семье действующего вожака. Конец примечания. Я чуть не крякнула от таких известий. Хочешь сказать, его ни одна волчица не захотела выбрать во время гона? Гон – это другое. Криво улыбнулся Роар. Когда идет гон, одинокие волчицы на него скопом бросаются. Но ты же знаешь, какой он гордый. Женщина на одну ночь ему не нужна. А такую, чтобы на всю жизнь, он так и не выбрал. Вот дела. Такой мужчина и вдруг одиночка. Очень странно, вынужденно признала я. Что ж он тогда к друидам подался? Там ведь ваших сородичей почти не водится. Рыжик пожал плечами. К людям не захотел. С ними порой бывает всякое. А друиды не предают за гроши. У них все честь по чести. Да и служба спокойная. Там границы осмотреть, тут от завалов избавиться. Здесь владыку сопроводить. Загляденье, а не служба. К тому же... Степной вдруг понизил голос. У владыки видение было. Он сказал, что свою пару Рокхет все же найдет. Как раз у них, у друидов. Вот мы и остались. Наран даже семью свою туда перевез. А мне и вовсе пока без разницы, где быть. Мне свою пару еще лет 20 дожидаться. Я усмехнулась. Тоже владыка пообещал. Ага. Все с вами ясно, лохматые. Один женат, другой надеется, что скоро женится, а третий, самый перспективный, наивно верит в предсказания друидов. «Думаешь, владыка нас обманул?» — удивился Роар. «Нет», — вздохнула я. «В таких вещах зеленые редко ошибаются. Проблема в том, что их видения не всегда точны. Чаще всего это даже не картинка, а просто набор плохо связанных друг с другом образов или всего один образ, да еще смазанный наполовину. Поэтому верить предсказаниям надо с оглядкой, а то скажет друид, что кто-то, к примеру, смерть свою в воде найдет». Человек с перепугу от рек и озер шарахаться станет, грязью зарастет, а сам по пьяни в луже утонет. И ведь друид не обманул, понимаешь? Да, но насчет Рокхета владыка сказал, что ждать ему осталось совсем недолго, всего несколько лет, и ему тоже улыбнется госпожа Луна. Примечание. Расхожее выражение, синоним словосочетания «госпожа удача». Конец примечания. «Эйлинон так и сказал?» – удивилась я. «Обычно он гораздо менее поэтичен». «Ну, что-то там было такое про удачу и луну, но точно уже не помню. Это лучше у Рокхета спросить». «Пф, тоже мне предложил. Проще тогда сразу у богов поинтересоваться. Все больше шансов, что они ответят».